Под воротами с 1881 года начала ходить конка. В прежние времена неслись мимо этих ворот дорогие запряжки прожигателей жизни, на скачки и на бега днем, а по ночам в загородные рестораны, гуляки на ечкинских и ухарских тройках, гремящих бубенцами и шуркунцами голубчиках на паре с отлетом или на безживотных санках лихачей, одетых в безобразные по толщине валаны дорогого сукна с шелковыми поясами в угластых бархатных цветных шапках. Кажется, что с падением крепостного права должны были бы забыться и валаны. Дворяне и помещики были поставлены на ноги, лишились и кучеров, и запряжек. Вместе с отменой крепостного права исчезли барские рыдваны с их форейтерами-казачками, и дылды-гайдуки слезли с запяток. Московские улицы к этому времени уже покрылись булыжными мостовыми, и по ним запрыгали извозчичьи дрожки на высоких рессорах, названные так, потому что ездоки на них тряслись, как в лихорадке. После крепостного права исчез навсегда с московских улиц экипаж, официально называвшийся похоронной колесницей, а в просторечии – фортункой. Достукаешься, повезут тебя на фортунке к Иверской затылком. И двигалась по Тверской из Колымажного двора страшная, черная, запряженная обязательно вороной без отметин лошадью телега с черным столбом. Под ним на возвышении стояла скамья, а на ней сидел спиной к лошади, прикованный железной цепью к столбу в черном халате и такой же без козырки, осужденный преступник. На груди у него висела черная доска с крупной меловой надписью его преступления: разбойник, убийца, поджигатель и так далее. Везли его из тюрьмы главными улицами через Красную площадь, за Москву-реку на Конную, где еще в 60-х годах наказывали преступников на эшафоте плетьми, а если он дворянин, то палач в красной рубахе ломал шпагу над головой, лишая его этим чинов, орденов и звание дворянского. Фортунку я уже не застал, а вот валаны не перевелись. Вместо прежних крепостников появились новые богатые купеческие соврасы без узды, которые старались подражать бывшим крепостникам в том, что было им по уму и по силам. Вот и пришлось лихачам опять валаны набивать ватой, только вдвое потолще, так как удар сапога бутылками – тяжелее барских заграничных ботинок и козловых сапог от Пироне. Помню 1881 год. Проходя как-то на репетицию мимо Триумфальных ворот, я увидел огромную толпу. Задрав головы, все галдели. На коне верхом сидел человек с бутылкой водки, он орал песни, у ворот кипятился пристав в шикарном мундире с гвардейским расшитым серебром воротником. Он орал и грозил кулаком вверх. «Слезай, мерзавец!» А тот его зовет. «Чего орешь? Влазь сюда, водку пить!» И ничего в памяти у меня больше не осталось яркого от Триумфальных ворот. Разве только что это слово «триумфальные ворота» я ни от кого не слыхал. Бывало, нанимаешь извозчика к Триумфальным. «К Трухмальным? К коим? Старым или новым?» Я и сам привык к московскому просторечию и невольно срывалась. «К Трухмальным!» А покойный артист Михаил Прович Садовский, москвич из поколения в поколение, чем весьма гордился, любя подражать московскому говору, иначе и не говорил. «Старые Трухмальные, Аглицкий клуб».